Кроме того, все очень тяжело дышали, и так как дышали они не совсем в лад, то под навесом раздавалось нестроенное десятизвучное пыхтение, которое, будучи, как и всеобщая бледность, следствием его рассказа, могло Иосифа немного смутить. Оно и смутило его до некоторой степени, но в том смысле, что все это показалось ему продолжением его сна, странная двойственность которого, радостная его жутковатость и жутковатая радостность, сохранялась и наяву. Ибо хотя впечатление, произведенное его рассказом на братьев, было не совсем благоприятно, оно явно оказалось гораздо сильнее, чем Иосиф осмеливался надеяться, и удовлетворение тем, что его рассказ не потерпел неудачи, как он того опасался, уравновешивало его озабоченность. Это равновесие не нарушилось, когда Иуда, который после того, как все долго пыхтели и кусали себе губы, выпалил хриплым гортанным голосом: «В жизни не слыхал более мерзкого вздора», ибо и это было, несомненно, выражением некой, пусть не совсем благоприятной, взволнованности. Снова воцарились молчание, бледность и закусывание губ. «Чучело! Поганый гриб! Воображало! Вонючий хвостун!» — заревели вдруг Симон и Левий. Сейчас они не могли говорить по очереди, вторя друг другу, как то обычно бывало. Они кричали одновременно и наперебой, с багровыми лицами, с набухшими на лбу жилами, и тут подтвердился слух, что от гнева у них щетинятся волосы на груди и щетинились, в частности, во время шекемской резни. Да, так оно и было. Теперь можно было убедиться в этом воочию. Волосы у них на грудной клетке явно стояли дыбом, когда близнецы кричали наперебой бычьими голосами: «Ах ты, негодяй! Бахвал! Наглый пустобрех и подлец! Мало ли, что ты пожелаешь увидеть во сне за своими веками, а мы еще объясняй, да толкуй тебе твою блажь, гадина ты этакая, заноза в теле, камень преткновения, сноп мерзости! Кланяются, кланяются, лишь о чем размечтался! Проныра бесстыжий! Ему честные люди должны это выслушивать! Они так и хвалятся, так и хвалятся!» Слыхал ли кто-нибудь на свете такую гнусность? «Шеол, растреклятый, будь ты неладен! Уж не возомнил ли ты себя нашим отцом и царем, потому что ты, ханжа и вымогатель наследства, хитростью завладел китонетом за спиной старших братьев? Ничего, мы покажем тебе, кому стоять и кому кланяться. Мы тебя еще так проучим, что ты назовешь нам свое имя и припомни свое бессовестное вранье!» Таков был злобный рев этих неразлучных друзей. Затем все 10 вышли из-под навеса и направились в поле, по-прежнему бледные и багровые, с закушенными губами. А Рувим, уходя, сказал: «Ты это слышал, мальчик?» Иосиф в задумчивости посидел еще несколько мгновений, смущенный и огорченный тем, что братья не поверили в его сон. Это он главным образом и уловил, что они ему не поверили, ибо близнецы все кричали о вранье и обмане. Это огорчило его, и он размышлял, как доказать им, что он не присочинил ни слова, и честно рассказал им лишь то, что действительно увидел во сне, находясь среди них. «Если бы только они поверили ему, — думал он, — их досада, которую они сейчас показали, прошла бы. Разве не оказал он им братского искреннего доверия, уведомив их о том, что было показано ему во сне Богом, чтобы они разделили его, Иосифа, изумление и радость, и вместе с ним обсудили увиденное? Не могли же они злиться на него за ту веру в незыблемость их союза, которая побудила его поведать им мысли Бога? Там он, правда, был возвышен над ними, братьями, но ему и в голову не пришло, что из-за этого для них, старших, на которых он в известном смысле смотрел снизу вверх, мысли Бога будут невыносимы. Слишком большим разочарованием оказалась бы для него такая догадка. Понимая, однако, что весело и непомраченно работать с ними сегодня, во всяком случае, уже, увы, не удастся, он не пошел в поле, а направился домой и, разыскав Вениамина, родного своего братца, сообщил ему, что он рассказал взрослым братьям один относительно скромный сон. Такой-то и такой-то. Но что они не поверили ему, а близнецы вовсе пришли в ярость, хотя по сравнению с небесным сном, о котором он не сказал ни слова, сон о снопах просто верх смирения.